что же вам выбрать?» — спросила я, чтобы что-нибудь сказать. «Что хотите, все будет хорошо». Я выбрала два журнала и себе кое-что. «Надо идти домой. Соня и Левочка будут недовольны, что я так долго сижу здесь», — сказала я. «Левочка, наверное, уже приехал». «Слезайте со стола», — сказал он тихо. Я взяла выбранные книги, заперла шкаф и хотела слезать. Но Сергей Николаевич сидел на стуле, с которого я вошла на стол. «Как же я слезу, когда вы сидите?» — смеясь сказала я. «Пустите, я прыгну». Я знала, что он не пустит меня. «Нет, прыгать нельзя. Высоко вы ушибетесь. Сойдите по стулу». Тихо, но решительным голосом сказал он. Его тон был так внушителен, что ослушаться его было невозможно. Я осторожно ступила на самый край стула, держа в руках тяжелые журналы. «Не надо этого!» — мелькнуло у меня в голове, но было уже поздно. Потеряв равновесие, я зашаталась, выронила книги и упала к нему на руки. «Боже мой!» — закричала я, испугавшись своего падения. «Я ушибла вас!» Он не отвечал. Его лицо почти касалось моего. Он пристально глядел на меня, держа меня на руках. Я хотела встать. Он удержал меня. «Таня!» Взволнованным голосом, какого я еще никогда не слыхала, сказал он. «Когда я был у вас в Москве, вспомните этот вечер, вы заснули в зале на диванчике. Я глядел на вас и говорил брату, хотя тогда еще шутя. Подожди жениться, мы будем венчаться в один день на двух родных сестрах. Теперь я вас прошу. Хотите быть моей женой?» Охота. Ни Соня, ни Лев Николаевич не удивились предложению Сергея Николаевича. Решили ждать год, но это ужаснуло и поразило меня. «Как целый год? Почему?» — спросила я. «Мне год казался вечностью». И я заплакала. «Вы так молоды», — говорил мне Сергей Николаевич, целуя руки. «Вам еще 17 лет нет. С моей стороны было бы преступлением жениться, не давая вам обдумать и испытать своего чувства». «Меня испытывать не надо». Серьезно и твердым голосом сказала я. «Я должен устроить свои дела, это тоже возьмет много времени», — продолжал он. Мои счастливые первые минуты омрачились тем, что надо ждать год. Как я узнала после, Лев Николаевич и сестра были за это решение. Я не сознавала тогда, какое осложнение влечет за собой его 16-летняя семейная жизнь с 3-4 детьми, из которых я знала лишь одного. Я помнила и сознавала лишь то, что мне предстояла разлука на несколько месяцев. На другой день перед отъездом его мы пошли в сад. Мы говорили о нашей будущей жизни, о том, как после свадьбы поедем за границу, как будем жить в Пирогове, и что он в последний раз едет без меня на охоту в Курскую губернию. Странно, он ни слова не сказал мне о своей семье и о своих делах.